Глава 12. Странная любовь. Вернувшись в зал, я не сразу пошла к друзьям. Как обычно, все сидели после ужина на полу, застланном шкурами. Шутили, смеялись, только я не разделяла их веселье. В горле стоял ком. У меня до сих пор звучали в голове слова Ричарда: «Разорвать брачные узы доступно только смерти. Поэтому я не хочу мучить тебя своей любовью. Она умрет вместе со мной». «Значит, он любит меня, но считает, что не имеет права любить. Думает, я должна остаться с Эриком. Вроде как и возразить нечего. Эрик всю жизнь любит меня, да и поженились мы, оказывается, очень давно. Только что мне делать с собой, когда все мои мысли только о Ричарде? С Эриком мне хорошо, он замечательный друг, но я не чувствую к нему того же, чего чувствую к Ричарду. А Ричард просто мастер истязать мою душу. То отталкивает меня, изображая безразличие, то страстно нападает прямо в коридоре замка и тут же уходит, заявляя, что между нами ничего не может быть. От подобного аж голова кругом. Я так не могу. Это ужасная пытка. Мне бы надо разобраться в себе. Хотя что толку? Ричард все уже решил за нас обоих. Но что было бы, если бы я призналась, что не спала с Эриком? Возможно, тогда было бы все по-другому? Хотя нет, причина не в этом. Ричард прав. В ссылку отправили не Эрика, а его. И если он не добьется оправдания, то его вернут в иную реальность, где рано или поздно он погибнет на арене амфитеатра. Только в нашей ситуации рассчитывать на помилование тоже не приходится. Не было ни одного случая, чтобы разрешили двойной брак. «Иди к нам!» – Клариса замахала рукой, подзывая меня. Я изобразила улыбку и примкнула ко всем. Клариса усадила меня возле себя. Так получилось, что Ричард оказался напротив. Осознав это, я судорожно сглотнула и потупила взгляд. Видимо, наше отсутствие сильно интриговало окружающих, и сейчас я ощутила на себе любопытные взгляды. Эрик подошел и сел рядом со мной, взяв за руку. Я могла бы поклясться, что этим жестом он хотел показать Ричарду, что тот – лишь обидное недоразумение в нашей жизни, и что я принадлежу ему, Эрику. Выдергивать руку из его ладоней я не стала. И чтобы хоть как-то отвлечься от мысли о Ричарде, я попыталась вникнуть в разговоры друзей. «Думаю, что когда мы вернемся в родной мир, – вдохновенно говорила София, – надо нам всем иногда встречаться. Здесь мы так сдружились. Скажи сразу, что мы стали одной семьей, – засмеялся Гарри Таплер, многозначительно подмигивая. Все, что было между нами, осуждается обществом». Окружающие закивали. «Мне будет не хватать свободных отношений», – заметила София. «Может, мы могли бы и там?» – начал было Леонардо Вудс, но его прервал Майкл. «То, что считается нормальным при жизни в общине, совершенно недопустимо в обычном мире», – он покачал головой. «Еще не хватает попасть в лучи слежения и оказаться в небесных новостях. Так что наслаждайтесь последними денечками. Грядет иная жизнь». «А может, ну ее, эту жизнь?» – беззаботно откликнулась Ребекка. «Нам и тут неплохо». «Вот и оставайся», – накинулись на нее все сразу. «А мы хотим домой». «Да ладно вам», – расхохоталась она. «Я же пошутила». Все засмеялись, а я думала, что хотела бы остаться здесь. Почему-то мне уже не было дела до того мира, который остался в прошлом. В общине жилось беззаботно и весело. Здесь не надо было соблюдать светские манеры, носить неудобные платья с корсажем, туфли на каблуке, ходить на званые ужины. Здесь я могла быть сама собой. И здесь никто не стал бы осуждать меня за двоемужество и не пытался бы убить одного из мужей только лишь потому, что закон запрещает подобное. «Ты где была?» – услышала я шепот Эрика. Это оказалось настолько неожиданно, что я вздрогнула. Все были заняты разговорами, и никто не видел его сердитого лица. Зато я, глянув на него, покраснела. Наверное, Эрик обо всем знает. «То есть, что значит, где я была?» – произнесла я, быстро соображая, что бы сказать потом. Ведь я не могла признаться, что была на самом деле с Ричардом. Но, судя по Эрику, он все знал или хотя бы догадывался. «Ты где была?» Злобным шепотом повторил он свой вопрос. «На кухне», — соврала я и осторожно вынула руку из ладони Эрика. «Тебя там не было», — возразил он, испепеляя меня ревнивым взглядом. «Полагаешь, я не заметил твоего отсутствия? Или не видел, что Ричард вернулся взъерошенный, с потерянным видом? А следом являешься ты, причем оттуда же, откуда пришел он. Ты бы видела себя со стороны. Щеки красные, губы припухшие. Думаешь, я не понимаю, что вы целовались?» Внутри меня все сжалось. Врать было бесполезно. Да и зачем? Хорошо еще, что Эрик не допустил мысли о том, что мы с Ричардом могли зайти куда дальше поцелуев. Я бросила на Эрика уничтожающий взгляд и спросила. «А если все знаешь, то зачем спрашиваешь?» Сделала вид, что ничего предосудительного не произошло, хотя у самой бешено колотилось сердце. Гордо вскинув голову, отвернулась. Тут же столкнулась с любопытными взглядами окружающих. Все глядели на нас, затаив дыхание. Но как только я посмотрела на них, они, как по команде, изобразили безразличие и возобновили прерванный разговор. И только Ричард печально смотрел на меня. Эрик перехватил его взгляд и свирепо прошептал мне на ухо. «Зачем ты морочишь мне голову? Если хочешь быть с ним, то будь». «Отстань от меня!» — не выдержала я. Чтобы не привлекать внимания, понизила голос и зашептала. «Если бы не смертельная клятва, то я предпочла бы Ричарда. Ты навязал ее мне, а теперь играешь в благородство и делаешь вид, что даешь свободу. Хоть знаешь, что я обязана быть с тобой, иначе умру. Впрочем, смерть меньше из зол, когда приходится выбирать между навязанным браком и любовью». Высказавшись, замолчала. Ни разу я не была настолько дерзка. Надо же, только что я призналась Эрику, что люблю Ричарда. Глянула на сидящих рядом, чтобы понять, слышали ли они меня. Все увлеченно строили планы на будущее и, казалось, ничего не слышали. Как неожиданно все сложилось. Только что я для себя сделала выбор. Жизни с Эриком я предпочту смерть. Я поняла это именно сейчас. Находиться здесь и сейчас стало невыносимо. Я подскочила и убежала в нашу девичью спальню. После первой ночи с Ричардом я избегала парней и не начинала отношения ни с кем. Правильно делала. Надо было и дальше не связываться с парнями. А теперь все снова будут шептаться за спиной. Наш любовный треугольник не давал никому покоя. В общине связи были свободными. Каждый спал с кем придется, и никто никого не любил. Так что обходилось без сцен ревности и претензий друг к другу. Но наш случай с Ричардом и Эриком был из ряда вон выходящим. Все это понимали, потому и наблюдали с интересом за развитием событий. Влетев в комнату, я бросилась лицом на подушку и заплакала. Было обидно, что я настолько сильно погрязла во всех нелепицах и неразберихах. Я не могла понять, что со мной не так, почему не могу быть нормальной, как все девушки, и не морочить себе голову любовью и ревностью. Да еще, как назло, Ричард ведет себя так, будто я не нужна ему. Обидно очень. Зато Эрик всячески навязывается и дает понять, что стоит мне согласиться, как я стану почетной обитательницей его спальни. Даже противно об этом думать, я никогда не смогу быть с ним. И при всем этом я не могу позволить себе потерять ни Эрика, ни Ричарда. Все же магия звезд связала мою душу с обоими, и теперь я не могу вычеркнуть из своей жизни кого-то из них. Каждый из них дорог мне по-своему. Только такое положение не может устраивать ни одного, ни другого. Оба ревнуют, оба любят, а я не могу смириться с тем, что тот, кто мне дорог как друг, набивается в любовники, а тот, в постели которого хотела бы провести всю жизнь, то притягивает меня к себе, то отталкивает, будто я его игрушка. Надо положить этому конец. Хлопнула дверь. Я приподняла голову и увидела Кэти и Рэйчел. Они подошли к моей постели и сели. «Не плачь», — попросила Рэйчел, гладя меня по голове. «Не надо делать из всего трагедию». «Вот именно», — поддержала ее Кэти наигранно бравым голосом. «Ничего особенного не происходит. Здесь принято менять партнеров, и поэтому никто тебя не осудит». «Меня не осудят окружающие», — всхлипнула я, растирая слезы по щекам. «Но я сама не могу себя ни понять, ни простить». Да и Ричард с Эриком не потерпят моих метаний. Оба гордые и лучше откажутся от меня, чем согласятся делить меж собой». «Это да», — согласилась Рэйчел. От ее слов стало еще больнее. «С Эриком у меня не было никаких отношений, но все думают, что были. А я, чтобы насолить Ричарду, всячески подтверждаю эту версию. Стоит ли это делать? Или лучше рассказать правду? Только что это даст? Ричард дал понять, что между нами ничего не может быть. А раз так, то пусть злится, думая, что я спала с Эриком. Равнодушие Ричарда настолько задевало меня, что я готова была разорвать его на куски. «Мэри, успокойся», — посоветовала Кэти, обнимая меня. «И возвращайся в зал. Все с пониманием относятся к тебе. Ну, а два твоих...» Она как-то напряженно замолчала, но тут же произнесла. «Возлюбленных немного поершатся, да перестанут. Жизнь продолжается, и ситуация сама по себе разрешится, поверь». Я бы с удовольствием поверила, и даже с еще большей радостью забыла бы про Ричарда, как про страшный сон. Он, видите ли, решил уступить меня Эрику, даже не спросив, чего хочу я. А раз так, то мне надо стиснуть зубы и вычеркнуть из жизни мужчину, который отказался от меня. Я не игрушка, чтобы меня можно было отдавать кому-то. Шмыгнув носом, я встала. Поправила волосы, вытерла лицо простыней. «Очень лицо красное?» — спросила я, повернувшись к Рэйчел. «Не особо, но глаза...» — она покачала головой. Я помахала ладонями у лица, подсушивая слезы. Провела пальцами по волосам, еще раз шмыгнула носом и заявила. «Больше я не стану огорчаться из-за этих двух господ. Пусть ведут себя, как хотят. Мне их сцены ревности надоели. Пойдемте в зал. Не будем заставлять наших друзей думать, что я сломлена». С этими словами я вышла из комнаты, расправив плечи. Кэти с Рэйчел пошли за мной. Минута слабости и метаний прошла, и теперь я была полна решимости стать независимой от всех и вся. Как я и ожидала, в зале нас встретили любопытными взглядами, но тут же вернулись к прерванной беседе, будто ничего и не произошло. Вот и славненько, я тоже сделала вид, словно у меня все хорошо. Я не доставлю им удовольствия обсуждать меня. Все пили вино, налили и мне. Выпив, я включилась в общий разговор. И даже вместе со всеми поиграла в нашу любимую игру «Угадайка». Все же никогда не пойму мужчин. Как Эрик совершенно безмятежно может наблюдать за моим участием в этой игре, где меня целует каждый, на кого укажет горлышко кувшина, но при этом готов разорвать меня от ревности, когда выясняется, что я целовалась с Ричардом в закоулках замка. И еще более интересно, почему Эрик не злится, когда во время угадайки мне приходится целоваться с Ричардом? Да и как сам Ричард может спокойно участвовать в этой игре? Интересно, а ему все равно, что я целуюсь со всеми? От этих мыслей стало еще противнее. Хотела встать и уйти. Но коварное желание досадить обоим моим муженькам заставило остаться. Поймав на себе взгляд Эрика, ответила насмешливым презрением. Пусть и не думает, что произвел на меня впечатление своими выпадами. Я такая, как есть. И если ему что-то не нравится, то пусть оставит меня в покое. Без женского внимания он не останется. У нас вообще не полно красивых девушек.